незнакомец. Я съел бутерброд. Потом пришла новая мысль. Это нормально, иметь всего одного ребенка? Ну, сейчас это, наверное, единственное, что нормально. Она легонько почесала руку. Совсем чуть-чуть, но мне тут же вспомнилась Зои. Та женская особь из психиатрической больницы со шрамами на руках, жестокими парнями и головой, забитой философией. Молчание затянулось. Прожив почти всю жизнь в одиночку, я не имел ничего против тишины, но эта тишина была какой-то другой, ее хотелось нарушить. «Спасибо», — сказал я за бутерброд. «Он был вкусный, по крайней мере, хлеб». Если честно, я не знаю, зачем я это сказал, ведь бутерброд мне не понравился. Тем не менее, я впервые в жизни кого-то за что-то поблагодарил. Изабель улыбнулась. «Не привыкай, император». Она похлопала меня по груди и вдруг замерла. Я заметил, что ее брови сдвинулись, а лоб прорезала новая складка. «Странно», — сказала она. «Что?» «Твое сердце». «Как странно, будто почти не бьется». Изабель убрала руку. В эту минуту она смотрела на мужа как на чужого, что, в принципе, соответствовало действительности. Вместо него был я. Изабель даже не представляла, насколько я для нее чужой. Она выглядела встревоженной, и какую-то часть меня это даже немного возмутило, хотя я прекрасно понимал, что в данный момент она наверняка испытывает именно страх. «Мне нужно в супермаркет», — проговорила Изабель. «У нас пусто, все закончилось». «Верно», — отозвался я, раздумывая, стоит ли ее выпускать из дома. «Пожалуй, придется. Необходимо действовать в определенной последовательности, и первая задача — проникнуть в колледж Фицвильяма, в кабинет профессора Эндрю Мартина. Если Изабель отправится в супермаркет, я тоже смогу уйти, не вызывая подозрений». «Хорошо», — сказал я. «Но помни, ты должен оставаться в постели, ладно? Просто лежи в кровати и смотри телевизор». «Да», — ответил я, — «разумеется, буду лежать в кровати и смотреть телевизор». Она кивнула, но ее лоб остался наморщенным. Она вышла из комнаты, потом из дома. Я встал с постели и стукнулся ногой о дверную раму. Больно. В самом ощущении, пожалуй, не было ничего странного, но странно, что оно не проходило. Да, боль не сильная. В конце концов, я просто ударился. Но убрать эту боль не получалось. Точнее, не получалось до тех пор, пока я не вышел из комнаты на лестничную площадку. Тут она с подозрительной быстротой стихла. Озадаченный, я вернулся в спальню. Боль становилась тем острее, чем ближе я подходил к телевизору, в котором женщина говорила о погоде и делала прогнозы. Я выключил телевизор, и пальцы ноги моментально перестали ныть. Удивительно. Видимо, телесигнал мешает работе даров, устройств, спрятанных в моей левой руке. Я спустился вниз. Там оказалось много комнат. На кухне в корзине спало какое-то существо. Оно имело четыре ноги, а все тело покрывало коричнево-белая шерсть. Это была собака, самец. Когда я вошел в комнату, он остался лежать с закрытыми глазами, но зарычал. Я искал компьютер, но на кухне его не нашел. Я направился в другое помещение, квадратное, расположенное в тыльной части дома, которое, как я вскоре узнал, называется гостиная. Впрочем, люди принимают гостей почти во всех комнатах. В гостиной обнаружился компьютер и радио. Сначала я включил радио. Какой-то мужчина говорил о фильмах другого мужчины по имени Вернер Херцог. Я стукнул кулаком по стене, и кулак заболел. Но стоило выключить радио, как боль прекратилась. Угу, значит, не только телевизор. Компьютер оказался примитивным. На нем были слова MacBook Pro и клавиатура со множеством букв и цифр, а также стрелочек, указывающих в разные стороны. Метафора всей человеческой жизни. Минута, другая, я уже получил доступ. В письмах и документах по гипотезе Риммана ничего не обнаружилось. Я подключил интернет, основной источник информации на планете. Новостей о доказательстве профессора Эндрю Мартина не было, зато я легко получил информацию о том, как добраться до колледжа Фицвильяма. Запомнив данные, я взял самую большую связку ключей на тумбе в прихожей и вышел из дома.